Глава 49. Ночью Елена проснулась и потянулась рукой. Ладонь легла на пустую подушку. Глаза распахнулись. Где Марат? Она не помнит, чтобы он вставал с кровати. И тут острой иглой пронзило сознание. Все плохо, Валеев задержан. Пока на двое суток. Елена подпихнула подушку себе под живот и завернулась в рулончик из одеяла. О, Господи, как же она привыкла спать с Маратом. Что теперь будет? До утра Елена так и не заснула. Зато встала пораньше и сварила для дочери полноценную пшенную кашу, а для себя крепкий кофе. Настя не оценила труд мамы, лениво поковыряла ложкой и зашуршала фольгой, разрывая обертку творожного сырка в шоколадной глазури. Пришлось Лене как за малышкой доесть за дочерью. Каша получилась вкусной. «У меня сегодня игра», — насупившись, напомнила Настя. «Очередное соревнование по кёрлингу, а я даже не помню, это первенство Москвы или клуба», — с укором подумала Елена. «Тебя бабушка отвезет», — пообещала она, — «я ей напомню». «Бабушка не забывает, а ты приедешь посмотреть». «Во сколько начало?» «В 6». Игры длились по 2 часа, и часто Петелина приезжала к решающим эндам, чтобы поболеть за дочь. «Даже не знаю, Настя». «Не приезжай», — категорично заявила дочь. «Почему?» – удивилась Елена. «Я еще не решила, играть хорошо или сливать». «Что ты такое говоришь, Настя?» Елена бросила мыть посуду и села рядом с дочерью. «Проигрывает Скип, а побеждает команда. Я не Скип, если у нас будет много поражений, Катю снимут, а меня вернут на место капитана». «Настя», – Елена всплеснула руками и покачала головой, не зная, что сказать. «Это все из-за Таиланда. Когда все хорошо, обязательно настанет плохо». «Нет, Настя. Как же, меня сняли со Скипа, а от тебя Валеев сбежал». «Не сбежал он. Да я по глазам вижу, мамочка, что у тебя не все в порядке. Как и у меня». Настя отвернулась. Пауза тянулась томительно долго. «И что ты посоветуешь?» «Делай, что должно, и будь, что будет». Мама обняла дочь. «Ты так всегда поступаешь?» Девочка прильнула к маме. «Стараюсь». Настя шмыгнула носом. «Тогда я тоже. А сейчас мы должны одеться и поспешить». Елена достала из шкафа форму следователя. Сегодня она решила выглядеть официально. Не хочется получать замечания от наблюдательной Астаховской. Уж к форме-то придирок не должно быть. У подъезда бывшую жену и дочь встретил Сергей Петелин. Он приветливо улыбнулся Насте и вопросительно посмотрел на Елену. Во взгляде сквозила обреченность. Петелина быстро решила: «Настя, иди в школу сама, а мы с папой поговорим». Когда дочь скрылась за углом, улыбки родителей сникли, как на сдувшемся шарике. «Ну, с чем пожаловал, Петелин?» «Плохо у меня, Ленок. Все плохо. Дело идет к банкротству. Моих фур не хватит, чтобы расплатиться за пропавший товар. Будут искать активы. Ты помнишь, что квартира твоей матери записана на меня?» Когда родилась Настя, Петелина переехали в новую просторную квартиру в этом доме, а потом Сергей сделал шикарный подарок, без которого Елена не смогла бы спокойно вернуться на службу. Он приобрел квартиру для тещи в соседнем подъезде. После развода основная квартира отошла к Елене, а Ольга Ивановна так и жила на жилплощади бывшего зятя. «Я занялась твоей проблемой, Сергей, и сделаю все, чтобы тебе помочь. Не мне, а нам. От успеха зависит общее благополучие. Я постараюсь». «Ленок, тут не стараться надо, а рвать и метать. Меня кинули. Неизвестные сволочи украли мои деньги. Тебе удалось хоть что-нибудь узнать?» «Я занимаюсь этим вопросом», — грубо ответила Елена. «Пока добавить нечего». «Я понял, я все понял. Если бы у Валеева возникли проблемы, ты бы в лепешку разбилась. А бывший муж — это так. Очередной вопрос, до которого когда-нибудь, может быть, ты понимаешь, что будет поздно». «О, Господи!» — Елена зажмурила глаза и покачала головой, словно пыталась стряхнуть с нее тяжесть. «Уходи. Мы только теряем время». Глаза Сергея презрительно сузились. «Надеюсь, хотя бы частичку своего драгоценного времени ты потратишь на семью». Сергей Петелин сел в машину. Елена смотрела, как он нервно выезжал со двора, обматерив встречного водителя. «Делай, что должно, и будь, что будет», — вспомнила Елена свое наставление. Долг приказывал следователю ехать на работу, а сердце звало помочь любимому человеку. Борьба была недолгой. Елена сверилась с адресом и направилась в больницу, где находилась пострадавшая от Валеева проститутка. День начался плохо, но разве можно это сравнить с тем кошмаром, который накрыл вчера после крика отчаяния Гали Нестеровой «Где мой Ваня?»